Глава 7. Оставив виноград рядом со спящей Хлоей, я показала Фан на ближайшие кусты и пошла к озеру. Кошка вопросительно встопорщила усы, прислала видение. Целующуюся парочку, увиденную где-то на улице Мион. Я прикрыла глаза. «Да». Фан недоверчиво фыркнула. «Вот и я думаю, что до поцелуев нашей парочки далеко. Особенно если драконица так и будет сопеть в две дырочки, а Эльберт изображать столб, украшенный стогом цветущего сена». Согнав метелку в воду, я набрала в грудь побольше воздуха, с визгом понеслась по нагретой солнцем белой гальке и влетела в прохладную воду. Проплыв пару футов, оглянулась. Хлоя сонно таращилась на букет, Эльберт что-то бубнил себе под нос, то бледнее, то краснее. На ветке дерева за их спинами белым клубком сидела Фан. Кошка с любопытством наблюдала за происходящим внизу. Могла бы и передать с грезы, о чем таком вещает белый дракон, что у девушки глаза как плошки. Но имп не простила мне испорченного сна. Оставалось надеяться, что удивление на лице Хлои появилось от того, что Эльберт оказался не только телохранителем, но и парнем, умеющим делать комплименты. Я проплыла до середины озера, полюбовалась на разноцветных рыбок, шныряющих у ног, похвалила метелку, скользящую следом. Вода на глубине оказалась холоднее, чем у берега. Чтобы не испортить свидание Хлои воплями о судороге, я направилась к противоположному берегу. Выбралась на гальку, чувствуя себя свежепромороженной. Сев на теплые камни, поежилась. Зря я не занималась закаливанием. Вон как бодро Хлоя рассекала по озеру и не тряслась после этого, словно осиновый лист. Кстати, как дела у нашей парочки? Букет перекочевал в руки Хлои, однако радость девушки выглядела как-то странно. Драконица хмурилась, из-под лобья смотрела на старательно улыбающегося Эльберта. А тот все говорил. Он там стихии читает, что ли. Метелка громко хлюпнула, пыталась подцепить что-то на мелководье. Пришлось отвлечься и подойти. В прозрачной воде среди гальки поблескивал какой-то непонятный маленький предмет. Немного повозившись, я вытащила золотой медальон в форме дерева на тонкой цепочке. Такие надевают дриады, когда старейшины объявляют их взрослыми. Каждый медальон индивидуален, не похож на другие. С ним дриады ходят всю жизнь. Когда наступает пора раствориться в дереве, украшение исчезает вместе с ними. Толчок под локоть стал полной неожиданностью. Я выронила находку, и метелка, ловко подставив под цепочку прутья, отлетела с добычей в сторону. «Стой, это не твое. Нужно вернуть его хозяйке. Или хозяину». Деревяшка захлопала крыльями, подпрыгнула на месте, стряхнула медальон, ловко дернулась, и цепочка захлестнулась вокруг ручки. Метелка крутанулась пару раз, плотно оборачивая ее. Когда медальон коснулся черенка, находка вспыхнула изумрудными искрами, и украшение пропало, оставив на деревяшке узор в форме дерева. Я судорожно сглотнула, снова обрела способность говорить и дышать. Невероятно! Медальон принял мою метелку как хозяйку? Как живую хозяйку? Как такое возможно? Демон, подери Сильвию, где она ее купила? Метелка гордо подлетела ко мне, покрасовалась, показывая рисунок. «Красиво», — оценила я. «Знать бы еще, что это значит. Дриады тщательно охраняют свои деревья. С ними с рождения до смерти связаны их души. Любого, кто попытается их срубить, ждет каторга. Приобрести частичку такого дерева можно лишь после того, как дриада полностью растворится в нем. Получить можно, имея предварительное согласие самой почившей. Сделанные из кусочков артефакты ценятся за сохранившуюся в них магию дриад. В школе нас водили в музей, показывали артефакты, и самый большой был размером с монету. А тут целая метла. Надо навестить дриад, спросить, почему медальон повел себя так, словно его хозяйка до сих пор жива. Это ведь невозможно. Из зарослей донесся тихий шорох. Мы с метелкой встрепенулись, приготовились бежать, лететь, плыть, ползти. Однако вместо монстра среди веток промелькнул рукав белой сорочки, а потом показался Крейг собственной персоной. Ну вот, сейчас Эльберт его увидит и опять превратится в телохранителя. «Любуетесь видами?» Дракон держался в тени веток. Видимо, не хотел, чтобы племянница и телохранитель его заметили. Кажется, лорд Эзра решил мне подыграть. Вот и отлично. «И давно они так сидят?» Крэг кивком указал на парочку на той стороне озера. «Ну, минут 10. Мы с метелкой успели поплавать, найти медальон дриады». Я поманила пальцем деревяшку. Дракон вытянул шею, разглядывая отметину, нахмурился. «Так ведь не должно быть?» «Нет». «А не хотите прогуляться?» В моей голове сложился простой план, как убрать дракона и себя подальше от Хлои, не вызывая подозрений. Заодно и мастера Гриена под маскировкой оставить, а он уже дважды вежливо позволял заметить себя в тени дерева. «К дриадам?» — понимающе усмехнулся лорд Эзра. «Да, надо же узнать, на чем я летаю». Я подошла к воде и прокричала. «Хлоя! Эльберт!» И, не дожидаясь, пока белый дракон испепелит меня взглядом, продолжила. «Я полетаю немного, а то метелка застоялась». Хлоя дернулась ко мне. «А вот этого не надо. Не нужны мне попутчицы». «Я быстро!» — выпалила я, усаживаясь на метелку. «Ну, милая, не подведи». Деревяшка резво взмыла к облакам, развернулась и заспешила над зелеными вершинами деревьев. От Фан пришел целый калейдоскоп картинок. Она заметила наше с метелкой рысканье по мелководью, странные пируэты метлы. Дракон тоже не ушел от острого кошачьего взора. Только поэтому Фан осталась, а так бы меня точно не отпустили. Еще за наблюдение шантажистка потребовала кусок бекона. Из тех, что у экономки под замком. Когда отлетела на четверть мили, из веток вынырнул Крейг. Эзра обернулся драконом. Был соблазн предложить полетать на перегонки, но насмешливый взгляд карих глаз отговорил от детской затеи. Над знакомыми холмами я напряглась, озираясь. «Василиски уничтожены», — успокоил Крейг, от которого не укрылось, что лучшая ведьма близка к панике. Деревня Дриад находилась в полумиле от места, где я щедро одарила василисков воню. Поселок выглядел сказочным зеленым лесом. Густая трава, деревья исполины, увитые лианами, невероятное количество цветов. Казалось, все, от самой крохотной травинки до зеленых листьев на вершинах домиков, стремится обрасти бутонами. Или, на крайний случай, обзавестись пышным зеленым венцом. Пока я, прижимая метлу к груди, крутила головой, стараясь ничего не упустить, Крейг, вновь ставший человеком, успел найти старейшин. Две зеленоволосые женщины в светлых свободных сорочках до колен, узнав, что привело нас в поселок, озадаченно переглянулись. Тщательно осмотрели метелку. Отправив куда-то пробегавшего мимо босоногого мальчишку, они повели нас через деревню на окраину, к стройным деревцам молодежи. Чем дальше на восток, тем тоньше становилась поросль. Остановились мы у серого закаменевшего пенечка. Метелка трепыхнулась в моих руках. «Узнала!» — с явным облегчением выдохнул старейшина. «У нас есть шанс ее вернуть!» Вторая закивала, протянула руки к моей деревяшке. Объяснять никто ничего не собирался. Я с сомнением покосилась на Крейга, тот с улыбкой кивнул. «Потом...» Прочла я по его губам. «Ладно». Я вручила метелку дриаде. Мой локоть тут же попал в капкан пальцев дракона, и мы заспешили прочь. «Прощай, деревяшечка, я буду скучать». В ответ донеслось грустное шуршание крыльев и бодрое прутиков. В них звучали надежда и радость. «Что ж, придется изворачиваться, когда буду объяснять Хлое, где потеряла метелку», из какого дерева на мою голову свалился лорд Эзра. Вскоре нас догнала дриада, волосы которой украшали фиалки. «Я Фия», — с поклоном представилась она, — «мать Рейсы. Спасибо, что помогли моей дочери». Я молча кивала, стараясь осознать, что метелка — дочь этой женщины. И вообще, когда это я успела ей помочь? «Вы не заперли ее заклинанием, дали возможность осознать себя». Снова поклон, снова кивок. «Как бы ни сложилась судьба моей дочери, я благодарю вас». Дриада коснулась ладонью земли у моих ног, выражая величайшее почтение. Тут Крейг невежливо потянул меня за руку, вынуждая замолчать. «Может, все-таки поясните, что происходит?» — пропыхтела я, едва успевая за драконом. «Дриады вот-вот начнут обряд единения. И все, кто окажется в их деревне, будут сидеть здесь сутки. Магия не выпустит». Я быстрее зашевелила ногами. «Суток у меня нет. У меня там в корзине ожерелье, конфискованное». Только мы оказались за пределами деревни, Крейг сбавил шаг, галантно предложил локоть. Опираясь на трости и следя, чтобы я не споткнулась о корень или не наступила на колючку босой пяткой, повел обратно. А спотыкаться было отчего. История метелки, то есть и рейсы, началась 20 лет назад. Юная дриада влюбилась в заезжего эльфа. Дело шло к свадьбе, когда жених неожиданно приревновал девушку, срубил ее дерево и увез. Его нашли, но дерева с ним уже не было. Он так и не сказал, что сделал с девушкой, как смог сохранить ее живой и куда спрятал. Только сейчас выяснилось, что все эти годы она была в метелке, созданной из дерева, обреченная считать себя артефактом, мечтающим о хозяйке. «Видимо, вам очень понравилась метла, и вы при активации влили в нее намного больше силы, чем требовалось». Крейг сорвал на ходу душистую голубую розочку родоцвета, с улыбкой воткнул мне в волосы. Я дотронулась до цветка пальцами, губы сами расползлись в довольной улыбке. «Возможно, пожелали метелке ожить». Дракон сбавил шаг, и я получила грусть душистого винограда. «Еще как пожелала», — усмехнулась я, отправляя в рот сочную ягоду. «У меня не вышло с первого раза ее активировать». Пришлось варить зелье. Тогда все понятно. Желание плюс усиливающее зелье. Вы снесли заклинание, не дававшее Рейсе себя вспомнить. Вы ведь до приезда сюда на ней не летали. Предпочитали другую метлу? Угу. Пегаса я предпочитала. А деревяшка стояла себе в кладовке Ли и не пылила. Скорее всего, и Рейса смогла выбросить амулет, когда ее проносили над озером. Он был чем-то вроде привязки к месту, поэтому она все время лезла в воду. Понимала, что ей нужно что-то найти, но что и где — не помнила. «Поэтому и летала, как сумасшедшая», — хмыкнула я. «А ведь она почти долетела до поселка. Не то озеро выбрала». Я чуть не споткнулась, вспомнив о еще одном предмете с характером. «Очень надеюсь, в моем прыгучем котелке ничья душа не сидит?» «Нет», — заверил Крейг. «Ваш котелок оживила остаточная магия дриады. Вы ведь в нем варили зелье и наверняка сунули метелку прямо в него». «Не сунула, а аккуратно поставила, чтобы удобнее было обмазывать прутики». Дракон усмехнулся. «Хорошо поставили». «А ее действительно могут оживить?» «Не оживить. Она до сих пор жива. Освободить. Они хотят объединить ее с корнями. На них наложили заклинание стазиса». Пожелав удачи метелочке, я спросила. «А если не выйдет? Тогда вы будете ее спасать?» Крейг согласно прикрыл глаза, улыбнулся. «Вот и хорошо. А теперь не помешало бы подумать о насущном». «Не то чтобы мне не нравилось с вами гулять...» Я коснулась пальцами цветка в волосах и смутилась, сама не понимая отчего. «Надеюсь, мы не до самого озера будем идти пешком. Я не в беде, но могу организовать, лишь бы побыстрее вернуться». «Так хотите покататься на драконе?» «Хочу оказаться рядом с обувью». Я встретила насмешливый взгляд карих глаз честным ведьминским взором. Глядя в лукаво блестящие глаза ведьмочки, Крейг не мог не улыбаться. Жизнерадостная, непосредственная, она легко шла по жизни. Впрочем, было нечто такое, вроде темного пятнышка на теплом светловолосом солнышке, что грустью омрачало лицо Николь или мелькало непонятным опасением в глубине зрачков. Дракон не понимал, что ее тревожит, но часто ловил себя на мысли разобраться. Понять, что заставляет ее грустить, устранить причину. Желание быть рядом, заботиться и защищать Николь росло с каждым часом, минутой, секундой. Его зачаровали. Это было очевидно. Однако на драконов любовная магия не действует. На взрослых уж точно. Только подростки могут попасть под чары сирены или ситхи, и то не все. Крейг привык решать проблемы немедля, не прячась за отговорками, не откладывая на потом в надежде, что решится само. В противном случае он не смог бы попасть в ряды личной охраны императора, сдался бы на волю страшным традициям, о которых узнал, вернувшись домой в тот жуткий день. Но ему было странно понимать, что в этот раз ему не нужно воевать, потому что лунная дева решила испытать его самыми сильными чарами из существующих под солнцем и луной — любовью. «Крейг!» — Николь вопросительно смотрела на дракона. «Летим или ждем, когда я наступлю на колючку? Это опасно, знаете ли, заражение крови и все такое». «Пока стоим, доедаем ягоды», — подмигнул дракон, стащил виноградину и съел. Тонкие брови Николь насмешливо дрогнули, она быстро начала уплетать ягоды, прикрыв гроздь рукой. Но куда ей до реакции дракона? Под фырканье Ники Крейг выхватил пару ягод. Никогда виноград не был таким сладким. Пока ведьмочка, отскочив от него, торопливо общипывала гроздь, он убрал магией трость, дождался, когда исчезнет последняя ягода, стремительно шагнул вперед и подхватил на руки пискнувшую от неожиданности Ники. Она была в опасности. Опасности быть поцелованной. За спиной распахнулись крылья, Крейг взмыл в небо. Николь крепко обняла его за шею, прижалась лицом к груди, прячась от ветра. Дракону не хотелось закрывать прильнувшую девушку щитом. Так хорошо лететь, ощущая тепло ее тела, близкое биение сердца. Наверняка лунная дева улыбалась, глядя из своих владений, как он, мысленно скрипя зубами, ставил защиту. Николь тут же отстранилась, восторженно выдохнула, оценив невероятную скорость, с которой они неслись. «О, да вы даже быстрее, чем ветер!» Она искоса посмотрела на дракона. «Я имела в виду того пегаса, которого хочу отослать к отцу». «Передумали?» «Я же не знала, что моя метла — дриада». Крейг вспомнил рассказанную Николь историю про семейное дело и ее желание работать самостоятельно. «Не думаю, что это хорошая идея. Ваш отец может что-то заподозрить». «Слетайте завтра за новой метлой в Ростон, там лучшие артефакторы». Дракон про себя порадовался, что все так удачно сложилось. Решилась его проблема. Николь не будет в полнолуние в замке, да и вообще в Лаэрте. Город в соседней провинции, мастерских там много, а ведьмы весьма придирчивы в выборе метел, и одним днем Ники не ограничится. А если с ней поедет Хлоя, которая давно туда хотела попасть, то они застрянут в Ростоне на несколько дней. Это Крейга более чем устраивало. Что касается Дриад и Галены, Эзра вполне мог заглянуть к девушкам и предложить Николь навестить бывшую метелку. «А как же зелье?» — с подозрением уточнила Николь. «Зелье могут подождать. Не могу же я позволить, чтобы мою ведьму забрали родители, или она осталась без средства передвижения». «Значит, все же проверяли», — довольно заметила ведьмочка. Крейг пожал плечами. «Пусть считает, что проверял, что пытался избавиться от новой ведьмы старым способом и что ненавидит ведьм. Главное, чтобы не заподозрило, что все намного сложнее. Дракон был вынужден использовать опыт лжи предков, но в этот раз лишь он один расплачивался за их грехи. Надежда, что Галена знает что-то, что поможет разобраться в хитросплетениях семейных тайн, была велика. Он не позволит творить зло под прикрытием традиций. Настроение начало портиться. Крейг прогнал грустные мысли, привычно разложил проблемы по полочкам и не без удовольствия понял, что у него есть время и возможность побыть с Николь, продлить приятное общение. «Никогда бы не подумала, что Хлоя интересуется оружием», — задумчиво протянула Николь, отвлекая дракона. Крейг завис на месте, разглядывая занятное зрелище внизу. Хлоя под руководством полуэльфа пыталась попасть его же кинжалом в дерево. Эльберт встревоженно следил за девушкой. Белая пушистая кошка, прочно обосновавшаяся в корзинке, умывалась. На мелководье, прижатой несколькими камнями, отмокал большой букет, издали напоминающий стог цветущего свежего сена. Хлоя с кинжалом в руке выглядела как пегас с ластами, так же странно и несуразно. Покидать уютные объятия Крейга не хотелось. Однако оставаться дольше на руках начальства было стыдно. Все же смотрелись мы весьма двусмысленно. Нас связывали сугубо деловые отношения, а я с комфортом устроилась в объятиях дракона. Я радостно заулыбалась замершей при нашем появлении компании, прикидывая, что такого мог сделать Эльберт, что миролюбивая девушка выбрала столь опасную отговорку, лишь бы избавиться от его общества. «Дядя?» Первой отмерла Хлоя. «Мяу!» Фан прислала видение, мою метелку. «Вы не поверите», — развела я руками. «Я встретила лорда Эзра и...» «Решила составить мне компанию», — подхватил Крейг, вопросительно глядя на эльфа. Мастер Гриан жестами разъяснил, что не мог отказать Хлое, которая долго просила показать, как бросать кинжал, потому что это красиво. «Вы не представляете, мы были у Дриад», — продолжила я излагать упрощенную версию исчезновения метелки. «Там так красиво! Такие деревья, а дома, а трава, она сама расступается. Там все цветет». В общем, они сказали, что моя метелка их сестра, и сейчас они ее возвращают. Крейг согласно кивнул, прихрамывая, подошел к племяннице, аккуратно отобрал кинжал. «Правильно. Нечего баловаться. Я бы Хлое и иголку не доверила. А вот сама бы я метать кинжал попробовала. Но вначале надо выяснить, чего эта Фан умастила пушистую попу на наше с Хлоей платье». Я подбежала к кошке, почесала за ухом и получила исчерпывающее объяснение. Драконица действительно хотела избавиться от Эльберта, точнее, от его потрясающих комплиментов. Белый дракон воспринял мой совет быть оригинальным буквально. «Комплимент, у вас прекрасные, как у совы, глаза», девушка вытерпела. Фраза «эти цветы напоминают ваши губы» вызвала ступор, ведь речь шла о васильках. От слов «ваши тонкие стройные ножки» разозлилась. К несчастью, она была слишком удивлена неожиданной галантностью дракона, поэтому слушала сомнительные сравнения с открытым ртом. Последней каплей стали волосы, переливающиеся как закат. Представив себя с пурпурной шевелюрой, Хлоя сбежала спасать увядший букет. Пока замачивала цветущий стажок, высмотрела в зарослях мастера Гриана. Эльф, не подозревая, что его ждет, чистил кинжалом яблоко. Идея с метанием в мишень показалась ей отличным способом заставить Эльберта замолчать. Фан же пришлось быстро спрыгивать с дерева и лезть в корзину, потому что мишенью драконица предложила сделать подвешенную на ветке корзину. Нашу, полупустую. В той, что притащил из деревни эльф, был полноценный обед из трех блюд, рассчитанный на небольшой отряд. Если бы девушка полезла выкладывать наше платье, то обнаружила бы, что ожерелье задвоилось. «Умница!» — похвалила я импа. «Надо было вначале переодеться, а потом лететь к дриадам. Спасибо, Фан, а то бы пришлось сейчас объяснять, откуда у меня точно такое же колье, как у Хлои. Больше я не стану рисковать». Выгнав Фан из корзины, я вытащила платье и, извинившись, исчезла в зарослях. Вернувшись, обнаружила, что Хлоя раскладывает по глиняным мискам тушеное с бататом мясо, зачерпывая половником из котелка, крышка от которого лежала рядом. На шее драконицы поблескивала копия ожерелья. Уф, можно вздохнуть спокойно. Подделку девушка не распознала. Эльф ловко нарезал хлеб ножом, кинжал он убрал. Эльберт, молчаливый и растерянный, колдовал над пузатым кувшином, охлаждая напиток. Вокруг ног дракона крутилась Фан, требовательно мяукала. Видимо, там что-то на основе сливок. От Крейга остались сорочка и сапоги. Приглядевшись к сверкающей на солнце глади, я заметила быстро загребающего руками дракона. С трудом отведя взгляд от его сильной спины, перевитой мышцами, я сунула нос в корзину. Обнаружив фрукты, взяла миску и отправилась к воде, чтобы вымыть их. Я увлеклась и не заметила Крейга. «У вас яблоко уплывет». Дракон наклонился и изловил беглый фрукт. А я снова поймала себя на том, что смотрю на мокрого улыбающегося хозяина подлунных земель, затаив дыхание. И с сердцем опять творится форменное безобразие. Оно то бешено бьется, то замирает. Крейг, словно не замечая моих порозовевших щек, протягивает яблоко с таким видом, будто не в одних мокрых штанах, а в парадном мундире. Только вот смотреть хочется почему-то не на тренированные мышцы дракона, а в карие глаза. И чувство такое, точно мир отступает, оставляя лишь тепло взгляда дракона. Кажется, ни одна Хлоя увлеклась не тем. Она в восторге от холодного вдовца, а я, похоже, от ненавидящего ведьм хозяина подлунных земель. Мысли об Освальде и ведьмах вернули меня на землю. «Спасибо». Я взяла яблоко и вернула его в миску. Крейг едва заметно прищурился, подхватил меня под локоть, помогая подняться. «Не стоило беспокоиться, благодарю». Вежливо пробормотала я, поспешно отстранилась и торопливо устроилась на пледе между Хлоей и эльфом. Крейг накинул сорочку и уселся напротив. Пока мы дружно уничтожали запасы, принесенные мастером Грианом, лорд Эзраа подкладывал мне лучшие куски, не давал опустить стакану с вкусным напитком из молока и клубничного сока. Хоть я и решила, что увлекаться драконом не стоит, по крайней мере, пока не разберусь с Освальдом, губы сами расползались в довольной улыбке. Вот бы с кого брать пример Эльберту. Телохранитель, потерпев фиаско с искрометными комплиментами, снова превратился в буку. Все мои намеки и брошенные украдкой грозные взгляды он уныло игнорировал. Хлоя была счастлива. Втройне счастлива. Во-первых, Эльберт снова стал собой, привычным и понятным. Во-вторых, девушка по-детски радовалась завтрашнему полету в Ростон. В-третьих, дядя галантно ухаживал за мной, и глаза драконицы уже мечтательно блестели, предвкушая, как подобревший лорд Эзра плюнет на свои слова и разрешит племяннице выскочить за Освальда немедленно. И чтобы окончательно размягчить суровое сердце хозяина подлунных земель, Хлоя пустила в ход тяжелую артиллерию. «Николь, а ты была на лунном озере?» Она незаметно покосилась на дядю, катая в ладонях яблоко. «Нет». Я спрятала улыбку. «Лунные озера — волшебные водоемы. По слухам, ночью в них отражаются подлунные земли. В каждой провинции Брейдена лунных озер несколько. Их берега — излюбленное место свиданий. Правда, меня до сих пор никто не приглашал. Но, по словам Инериэль, Сильвии и Вирты, там очень красиво. Почему бы не воспользоваться случаем? Если, конечно, Крейг решит подыграть племяннице. «Ты много потеряла», — продолжала юная интриганка. «Ночью там так красиво!» Она повернулась к сидящему рядом лорду Эзра и состроила такую умильно просительную мордашку, что Фан завистливо фыркнула, оценив мастерство. «Дядя, а давай слетаем?» И тут же осеклась. «Ой!» «Я совсем забыла. У меня модистка должна приехать». Хлоя в панике огляделась. «А который час?» «Без четверти семь». Крейг спрятал улыбку. «Мне надо в замок», — всполошилась драконица. Вскочила, поспешно отряхнула платье, потом с надеждой посмотрела на лорда Эзра. «Дядя, ты ведь покажешь, Николь, лунное озеро? Оно тут недалеко. А Фан я заберу». «Может, сначала спросим у Николь?» — усмехнулся хозяин подлунных земель. «Мяу!» — поддержала дракона Фан. Все уставились на меня. «Я не против, если, конечно, вас, лорд Эзра, не затруднит проводить меня до озера». «Что вы! Нисколько!» Имп потрусила к Хлое, вопросительно мяукнула. «Кошка желала лететь в руках, а не в когтях. Значит, ехать драконица на Эльберте. И если эльф немного нам подыграет, а белый дракон не совсем идиот...» Мастер Гриен не подвел. Он отказался лететь, ссылаясь на то, что нужно вернуть посуду в деревню, а оттуда его довезут на лошади. Оставалось надеяться, что у Эльберта хватит мозгов воспользоваться полетом, чтобы, если не добиться расположения девушки, то хотя бы загладить вину за волосатую сову на закате. Об ожерелье в кармане я вспомнила лишь тогда, когда белый дракон плавно и осторожно поднялся в небо, а эльф, нагруженный корзинками, исчез в зарослях. Я проворонила возможность отправить украшения в замок с импом. Пришлось импровизировать. Сославшись на острую потребность, я отправилась навестить кустики, что неудивительно после того, сколько выпила. Оказавшись за заслоном веток, хотела надеть украшение на шею, но передумала. Неизвестно, как поведет себя полный комплект. Вдруг сразу начнет показывать то, что отразилось в камне. Придется объясняться с драконом прямо здесь и сейчас. К этому я была не готова. Мне требовалось немного времени, чтобы набраться решимости. И поход к лунному озеру это время даст. Заколов карман булавкой, чтобы украшение не выпало, я выбралась из зарослей. «К походу готова?» Никогда не была трусихой, но сейчас искренне радовалась отсрочке. Мысль о том, что Энериэль права, и мои догадки — это просто нежелание смириться со смертью подруги, пугала. Привычно повторив себе, что мачеха ошиблась, а я права, положила ладонь на предложенный локоть. Как оказалось, недалеко Хлои находится относительно далеко. Пешком доберемся, когда стемнеет. Крейг ловко отводил ветки тростью, изредка опираясь на нее. Шагал прихрамывая, но очень уверенно, твердо. Я бы заподозрила браваду, желание произвести впечатление, если бы на месте дракона был другой мужчина. Может, ему действительно легче? Ведь скоро полнолуние, сила хозяина растет. И все же любопытно, почему хозяин подлунных земель не смог себя излечить? Наверное, они не так всесильны, как утверждает молва. Для венка. Крейг вручил мне букет фиолетовых колокольчиков. И когда успел нарвать? Есть примета. Если сплести венок и опустить в лунное озеро ночью, желание сбудется. Я не сдержалась и тихо фыркнула. Ученые давно доказали, что половина примет — глупые суеверия. Не плюй против ветра, удачи не будет. Естественно, плевок назад прилетит. А оставшаяся часть — вполне магические явления, которые можно объяснить. Не лезь в реку в день летнего солнцестояния. Еще бы! В этот день у водных народов магия бесится. Они будто пьяные. «Не верите в приметы?» — подозрительно тихо спросил Крейг, останавливаясь и вглядываясь в густое переплетение ветвей слева от тропинки. «Не во все», — ответила я тоже шепотом. «Что он там заметил?» Дракон осторожно отвел ветку в сторону и поманил меня пальцем. Карие глаза лукаво блестели, губы Крейга подрагивали. Шагая по траве, я старалась не шуметь. Уж больно загадочный вид был у дракона. Лорд Эзра немного отодвинулся, пропуская меня вперед. Выглянув в просвет между ветвями, я изумленно выдохнула. «Белые?» Нору у корней кряжестого лесного великана облюбовало семейство мантикор. Мама-кошка, убрав подальше длинный хвост со скорпионьим жалом и смешно топорща шипы на морде, вылизывала абсолютно белого котенка. Второй белоснежный котенок пытался забраться на крутой красный бок отца, расположившегося в шаге от дамы сердца. Считается, что увидеть белую мантикору к удаче, а там, где они поселятся, будет счастье. Всегда считала, что удача действительно будет, если тебя не съедят, и радость тоже появится у тех, кому повезло не стать соседями уникального зверя. Но, глядя на белоснежных котят, я невольно затаила дыхание и загадала желание. Причем совсем не то, что думала. Не об Освальде, не о Меган, а о Крейге. Чтобы он понял и простил меня, когда раскроется обман. «Кажется, не мы одни решили полюбоваться котятами». Крейг придвинулся ближе. Дыхание коснулось моей щеки. Он показал на заросли напротив. Сколько ни всматривалась в зелень, заметила лишь легкое подрагивание веток. Ветерок, ничего больше. «Хлоя и Эльберт», — — сжалился Крейг. «Фан с ними нет. Видимо, отнесли в замок и вернулись. Хорошая маскировка. Не беспокойтесь, наши не хуже. А белый дракон не безнадежен. Уходить не хотелось, но наблюдать за чудесными малышами вечером, играя в шпионов, это уже слишком. Пойдемте». Крейг отступил, увлекая меня за собой. Незаметно убедившись, что Фан действительно в замке, я, искоса поглядывая на идущего рядом дракона, спросила: «Вы ведь не против, чтобы Эльберт ухаживал за Хлоей?» Крейг медленно кивнул. «Вам не нравится Освальд. Так почему вы согласились на помолвку?» Мне нужно было подтвердить догадки, чтобы быть уверенной на 100%, что дракон поможет, когда в моих руках окажутся улики против Освальда. И лучшего момента прояснить этот вопрос не придумаешь. «На то есть причины», — уклончиво ответили мне. «Шантаж? Никогда не поверю, что лорда Эзраа можно заставить что-то делать таким банальным способом. Впрочем, можно, если дело коснется чести семьи. Я вспомнила рассказ Хлои о знакомстве с Освальдом. Девушка принимала его ухаживание до смерти Меган. Восторженная и увлеченная, она даже не задумывалась, что может опорочить свое имя. Но где был в это время Крейг? Глупый вопрос. Юные девушки очень изобретательны. Так все же шантаж? Чушь. Лорд Эзраа без всякого шантажа пошел на уступки, а Освальд наверняка продолжал играть в благородство и с удовольствием согласился с его доводами. Поняв, что молчание затянулось, и между нами повисла тяжелая тишина, я виновато улыбнулась, погладила букет. «Простите, это не мое дело». «Вы были знакомы с Освальдом?» Неожиданно повернулся ко мне дракон. «Почему вы так решили?» Беззаботно откликнулась я, перебирая колокольчики. «Обычно женщины весьма благосклонно к нему относятся. Вы же делаете все, чтобы Хлоя его забыла. Почему?» «Вы правы. Я была с ним знакома. Заочно. Я решила подготовить почву для дальнейшего признания. Я была знакома с его женой. Вирта с Меган тоже общалась, так что можно спокойно посвятить дракона в эту часть нашей истории. Я ждала удивления, новой волны подозрений, но дракон даже с шага не сбился. Кивнул своим мыслям, отодвинул очередную ветку тростью, и мы снова пошли по тропинке. Это многое объясняет. Он плохо общался с женой? Нет, но она сильно изменилась. Стала замкнутой? Не только. Я осторожно подбирала слова. Она изменила внешность. Очень сильно. Это свойственно метаморфам. Сюрприз так сюрприз. Ники знакома с женой Освальда. Но это многое объясняло. Холодное отношение к жениху Хлои, желание помочь Эльберту. В том, что к внезапно проснувшейся храбрости белого дракона приложила руку она, Крейг не сомневался. «Вы правы, это свойственно метаморфам». Николь нервничала. Не замечала, что венок, который она начала плести, выходит кривым. Боится, что из-за знакомства с Освальдом потеряет место? Или не договаривает? Крейг склонялся ко второму. «Слишком расстроена. Перед ним подруга Меган?» «Она полностью изменила внешность». В зеленых глазах промелькнула боль. Ники отвела взгляд, сосредоточенно начала выправлять венок. Она говорила о близком человеке, а не о ком-то незнакомом. И что же она забыла в замке? Решила отомстить за смерть подруги? Расстроить помолвку Освальда? Крейг прекрасно понимал ее. А еще видел, что подлость не в характере Николь. Видимо, поэтому, получив должность и увидев, что коварная соперница ее подруги совсем еще юная девушка, Ники пытается найти мягкий способ мести, а не обливает грязью Освальда, как поступила бы половина женщин в ее ситуации. «Изменение внешности не причина подозревать Освальда в чем-то. Вы ведь считаете, что он причастен к смерти жены?» Прямо спросил Крейг, давая понять, что он догадался о недосказанном. Зачем я начала этот разговор? Глупая была затея. Дракон легко догадался, что я подруга Меган. Да, я думаю, что сердечная жаба без причины не появляется у молодой женщины, которая до этого от силы дважды за жизнь переболела простудой. Я еще была не готова рассказать все, но и промолчать не могла. Слишком часто в последнее время я слышала слова, что смерть Меган естественная. Согласен. Крейг задумчиво посмотрел на набалдашник трости. Но доктор, засвидетельствовавший смерть леди Уорнер, утверждает обратное. В своем отчете он подробно описал последствия сердечной недостаточности, приведшие к смерти. Артефакт, которым он проверил тело на яды и проклятия, ничего не выявил. Доктора я тоже навестила. Вначале он принял меня за журналистку, потом за ненормальную, затем заявил, что я не родственница. После долгих увещеваний рассказал о том дне, и я лишний раз убедилась, что со смертью Меган точно не все чисто. «А вы в курсе, что доктор Ройборн попал в спальню Меган не сразу?» Я повесила венок на сгиб руки. «Понятно, что ни на какое озеро мы уже не идем, но выбросить жалко, и оттягивать откровенный разговор больше нельзя. Надо признаваться, сразу и во всем». Сначала доктору пришлось успокаивать Освальда. По его словам, он давно не видел у мужчины такой истерики. Начала я, словно в омут с головой прыгнула. «Все по-разному переживают горе», — пожал плечами дракон. Карие глаза заинтересованно блестели. «Лишь бы заинтересованность не сменилась презрением, когда скажу про ожерелье и подлог документов». А после похорон он распевал вино и насвистывал песенки. Я с вызовом посмотрела на Крейга. Мы остановились, и сейчас он с прищуром изучал мое лицо. «Вы, конечно, можете сказать, что он выпил слишком много успокоительного». Я старалась излагать мысли внятно, ровным тоном, но все равно в голосе проскальзывала злость. Он был рад смерти Меган. Его истерика была устроена специально, чтобы доктор вошел в ее комнату не сразу. Я не знаю, что там было, но те 15 минут, что врач поил его успокоительными, там что-то происходило. Вот я и подошла к моменту, после которого мне переставали верить. Даже Энериэль сомневалась в моих догадках. Все очень просто. Доктор осматривал тело Меган и был уверен, что это именно она, хотя даже после смерти к подруге не вернулся истинный облик. Она так и осталась восточной красавицей. К Меган не вернулся истинный облик. Я замолчала, ожидая заверений, что иногда у метаморфов такое случается, слишком сживаются с маской. Крейг склонил голову на бок. «Не знал. Продолжайте». «Подозреваю, почему. Врачи указывают в картах изменения метаморфов, только если они привели к смерти. Неудачно сменил облик, неправильно перестроил внутренние органы и умер. Если умер от другой причины, ничего не пишется». Доктор подробно мне пояснил, когда я начала возмущаться. «А еще, демон, как же трудно. Защита на украшениях Меган активировалась, и они начали звать меня. Хотелось малодушно зажмуриться». «Почему именно вас?» «Потому что это мои украшения. Я подарила их Меган, когда мы были подростками. Тогда я не знала, что они защищают, считала их обычными. Мы обменялись вещами, чтобы наша дружба не исчезла. Провели обряд. Правда, он не сработал, мы были слишком неопытными. Однако мне как-то удалось привязать комплект к Меган. А после ее смерти я вначале увидела украшения Освальда, а потом они позвали меня. Поэтому пришлось приехать сюда». Каждое слово давалось с трудом. «Камень в колье сохраняет последнее событие. Я не знаю точных свойств бабушкиного комплекта, но он до сих пор защищает». Крейг молча смотрел на меня. Странно, но в его глазах не появились презрение, холод или отстраненность. Дракон терпеливо ждал. Казалось, он понимает, почему я так поступила, и не осуждает. Это придало сил. «Мне жаль, Крейг. Я не выдержала и отвела взгляд, сосредоточилась на запыленных носках туфель. «Я обманула вас. Я не ведьма. Я маг отражений. Диплом принадлежит моей сестре, Анне Невирте Деклан. А у меня, Анны Николь Деклан, есть диплом по прикладной магии». Вспомнила, что признаюсь в подлоге не только хозяину замка, но и губернатору провинции, лицу, наделенному властью и вершащему правосудие. Вирта не знает, что я взяла ее диплом. И последнее, самое сложное, признаться, что в попытке помочь подруге я преступила закон дважды. Я подменила украшение Хлои на точную копию. Освальд подарил ей комплект своей жены. Я не знаю, как он смог его снять. Кассия, моя мать, сказала, что украшение могу снять только я, потомок первой хозяйки. Даже если бы Меган умерла... Воздуха стало не хватать, словно невидимая рука сжала горло. Я отряхнула головой, сипло выдохнула. И договорила, вытаскивая из кармана ожерелье, булавка ужалила палец, но я не обратила внимания. «Я пойму, если вы мне не поверите и потребуете вернуть украшение Хлои. Прошу, разрешите мне посмотреть, что отразилось в камне. Меган, может быть, до сих пор жива». Я все еще не решалась посмотреть на дракона. Бездумно таращилась на сверкающие фиолетовые камни в россыпи хрусталя. Пальцы слабо подрагивали, на подушечке указательного набухала алая капля. «Осторожно. Магия зеркальщиков завязана на крови. Вы же не хотите увидеть последнее отражение камня прямо сейчас?» Крейг осторожно промокнул ранку платком, обернул им палец. Промелькнула такая мысль, однако я ее отмела. Дракон спокойно принял мои слова. Мой поступок мог разрушить хрупкое доверие. «Хорошо, что вы решились признаться. Рад, что я в вас не ошибся». Лорд Эзра накрыл мою ладонь своей, заставляя согнуть пальцы и сжать ожерелье, будто отдавая украшение. Я удивленно нахмурилась, нерешительно взглянула в добрые и понимающие карие глаза. «Давно вы догадались, что я не та, за кого себя выдаю?» «Сегодня. Не поверите». Дракон улыбнулся. «Я безумно рад, что вы не ведьма». «Неужели из меня получилась настолько плохая ведьма?» Я отправила колье обратно в карман, застегнула булавку, в этот раз без кровопролития. «Из вас получилась безумно очаровательная ведьмочка». Комплимент приятно согрел душу. Крейг аккуратно снял с моего пальца платок, окутал ранку магии и добавил. «Но у меня есть причины не желать присутствия ведьмы в замке». Я не ждала откровенности. Полиция меня не сдали, с обвинениями не накинулись. Лечат. Чего мне надо? Узнать его тайну? А не много ли я хочу? Подлог и кража — совершенно не те поступки, что способны вызвать в человеке, драконе, доверие. Спасибо. Не за что. Крейг предложил мне локоть. Мы снова пошли по тропинке, словно не было неприятного разговора. Разве что дракон задумчиво хмурился и молчал. «А куда мы идем?» Не выдержала я, когда миновали очередную полянку, с которой, по моему мнению, было удобно взлететь. «На лунное озеро». Лорд Эзра зажег алого светляка и пустил вперед. Пока мы блуждали по лесу, стемнело. «А разве мы не летим обратно в замок?» «Если только вы передумали». Невежливо отвечать вопросом на вопрос, но не в моем положении напоминать о правилах хорошего тона или следовать им. «А как же мои слова?» «Я рад, что вы признались. К вашей истории мы вернемся, когда прилетим в Алфорд». Светляк, словно пламя камина, подсвечивал лицо дракона, делая черты мягче, теплее. Да и сам хозяин подлунных земель казался уютным и надежным. Неужели мое признание совершенно его не задело? Вслух, к счастью, я этого не успела ляпнуть, потому что безнадежно испортила бы момент. «Есть еще тайные секреты?» — насмешливо спросил Крейг, отводя тростью ветку и помогая перешагнуть через деревце, лежащее поперек тропинки. «Нет». «Тогда позвольте пригласить вас на лунное озеро».